И в молодые годы Торик в ярости представлял изрядную проблему для родного Холда. Теперь же полновластный хозяин Южного, разгоряченный жарой, походил на сыпавший искры огненный камень, готовый спалить все, что попадалось на пути, и некому было умерить его гнев. Шара отправилась на обучение в мастерскую целителей в Форт-Холде, а Рамала принимала тяжелые роды в одном из мелких холдов к западу от Южного. Пимур и Санетер, обменявшись тайными знаками на языке жестов, известным только орфистам, избрали выжидательную тактику с легкой примесью юмора. «Да, все эти парни из внутренних областей континента», — заявил Пимур, обводя взглядом поникшие фигуры на палубе. «Ни один не видел ни паруса, ни корабля, увядшие цветы севера. Ну ничего, сейчас мы спрыснем ежевительной водичкой. Ну-ка, Сара», — он подозвал крутившуюся рядом девочку, — «принеси немного бальзама, чтобы смазать их ожоги и пилюль, которыми Шара пользуется от живота. Твоя мама знает, где они лежат». «Слушай меня, мастер Гарм!» Глаза Торика метали молнии. «Сейчас ты разгрузишь свои трюмы, а потом...» «Потом двигай к родным берегам вместе с компанией недоносков, которую ты сюда привез». «Подожди, Холдер Торик!» — успокаивающе начал капитан. Ему до смерти не хотелось тащить своих пассажиров обратно. Один запах в кормовом трюме чего стоил? А жалобы, стоны, требования, взрывы, негодования, те, которых он вез Торику незаконно, помалкивали, но остальные, маменькины сынки, оплатившие проезд звонкой монетой, старались каждый за десятерых. Капитан горестно вздохнул. В конце концов, заметил он, товар доставлен живым. Когда они немного подкормятся, ты сможешь заставить их работать. Тут немало младших сыновей из благородных родов. Торик зловеще нахмурился. «У меня кормежка следует за работой, а не наоборот. Если ваш хваленый орфист...» Он бросил ядовитый взгляд на Пимура и Санетера. «Не нашел ничего лучше, то я обойдусь без его услуг. Говорит-то он мастер». «Конечно, иначе он не был бы хорошим орфистом. Пимур никому не позволил бы порочить мастера Робинтона». Но эти, он махнул в сторону корабля с распростертыми на палубе телами, ничем не хуже и не лучше всех прочих недоносков, которых привозили сюда раньше. В конце концов, ты не обещал Флару и Робинтону выделить по холду каждому из отпрысков знатных фамилий. Он усмехнулся про себя, заметив, что Торик начал осознавать ситуацию. Пусть работают наравне со всеми, пусть строят и пашут, может, кто-то из них еще удивит тебя. «Ты натаскаешь их, Торик, с воодушевлением», — сказал капитан Гарм, чувствуя поддержку Пимура. «Дай им землю и свободу, достойные выживут». Торик колебался, но гроза уже миновала. Наконец он спросил, «Есть ли у них фаеры, Гарм, и сколько?» «О, 5 или 6», — заявил капитан после минутного раздумья. «И, несомненно, у младших сыновей, снаряженных заботливыми отцами», — встрял Пимур. «Бронзовые и золотые есть?» «Нет, 2 голубых, зеленый и 1 коричневый. Была еще пара. Но когда их хозяев прихватила морская болезнь, они исчезли в ужасе и до сих пор еще не вернулись». Торик фыркнул, что должно было изображать презрительный смех. «Пошли их к Хэмину. Расстояния там не маленькие, а эти ребята обучены понимать барабанный код». Теперь, когда Торик остыл, Пимур мог снабдить его массой ценных идей. «Дай им дело. Умные научатся, а богатые выкопают себе могилы». «Я слушал их болтовню до того, как всех свалила морская болезнь. Похоже, каждый рассчитывает на холд», — сообщил мастер Гарм. «Это им придется доказать. Мне!» Торик стукнул кулаком в могучую грудь. «Ладно, веди их на берег, Пимур. Рамалы нет, но ты знаешь, чем их лечить. Санетер, постарайся найти место на пару ночей». «Великая скорлупа, почему это корыто принесло так скоро?» «Ветер был хорош», — заметил мастер Гарм. У них оставалось всего несколько дней, чтобы подготовить Торика к предстоящему нашествию. Когда орфисты поднимались от причала к береговым утесам, Санетер, махнув рукой в сторону корабля, спросил, «Увидел кого-нибудь из знакомых?» «В таком состоянии их не различить», — пожал плечами Пимур. «К тому же далековато. Но там должны быть 2 парней лорда Гроха. Один из них обучался в кузнечной мастерской. Оба неплохие ребята, самостоятельные. Вот те, что от Сенджела, привыкли к понуканиям. Старик замучил их своими нотациями. Но они неплохо разбираются в сельском хозяйстве. Ну а сыновья Кормана ищут в горах великую разбойницу, Теллу Телгарскую. Им не до путешествий на юг. Тут Пьемур заметил юную Сару, спешившую с корзинкой на берег. «Ага, шустрая девочка, молодец. Тащи к ней все лекарства и выдай каждому по пилюле. Кто выживет, пусть смажет бальзамом свои синяки». Он подмигнул девчушке и заторопился вслед за санаторами.